Весь старый состав заключенных увезу на прииски. Поезжая в Магадан, и кого надо, бери на пересылки». Не попрощавшись, Никишов сел в машину и уехал. Всю войну защищал Ленинград, и на тебе, сунули в конвойную службу. Уфимцев потянул Юрия за рукав. «Ты вот что, директор, дай мне вон тот домик», — показал он особнячок на берегу обрыва. «Да двум моим заместителям подбери что-нибудь поприличней. Офицеров не обижай, народ заслуженный». Пошли в гостиницу. Полковник по дороге рассказал, что создаются новые строгорежимные лагеря. Называться они будут «береговыми». В них соберут всех военных преступников, осужденных за измену родине и другие политические преступления. «А что будет с заключенными 30-х годов?» – поспешно спросил Юрий, вспомнив Анатолия. «Их будут отправлять на другие предприятия». Утром пришли машины с солдатами. К обеду вырос палаточный лагерь на пустыре. Задымились с походной кухни. Смирнова, начальника управления заводами, Колосов разыскал по телефону на Индигирке, а на следующий день тот заехал в мастерские. Просидели с делами до вечера. Наконец Смирнов поднялся. «Кажется, пора домой. Ну а в отношении лагеря все договорено, обговорено. Поезжай в Магадан и отбирай специалистов». «А с цехами?» – остановил его Юрий. «Средства нужны. Постройки военного времени вот-вот развалятся». «Да, Шанхай», – заметил Смирнов. «Юра, Юра, открой!» На крыльце стояла Матвеева в летнем плаще. В кузове, завернувшись в старенькое пальто, сидел на чемоданах человек и курил. «Да проходите же, Нина Ивановна!» – посторонился Юрий и кивнул на кузов. «А кто там?» – и, не дожидаясь ответа, побежал к машине. Только теперь он разглядел хирурга Герасимова. «Николай Иванович, ну чего же вы? Спускайтесь и пойдемте в дом». «Ну уж, если и приглашаете», – прогремел его сильный голос, и он легко спрыгнул на землю. «Наконец-то имею право пожать вам руку. Освободился и сразу в путь. Нам-то, собственно, нечего отдыхать, а вот Прохорову надо. Он только вернулся из Магадана и снова туда». «Прохоров?» – Юрий бросился к водителю. «Тоже хорош. Приехал и не подает голоса. А ну, пошли!» Тот помялся. «Да ведь, Юрий Евгеньевич, не совсем удобно. Как там ни крутись, а последний сорт – поселенец. У нас к парням жены приехали, да еще партийные. Ну, им сразу или расходись, или катись из партии. Вот как оно строго!» – говорил он глухо, стряхивая пыль с фуражки. «Это уже коренные колымчане. Тяжеловато без льгот. Ребята подросли немного, жена пошла работать. Живем. Завели огород, кур, поросенка. Да уже и на телушку нацеливаясь. Глядишь, так потихонечку Колыма и обрастет». «Без разговоров!» – Колосов взял его за руку и вел в дом. Пока гости умывались, стол был накрыт. Колосов поднял стопку. «Ну а теперь рассказывайте, какими судьбами, куда?» Прохоров пригладил волосы, вздохнул. Он все еще чувствовал себя неловко. Герасимов усадил Матвееву рядом и взялся за графин. «И верно, хочется выпить и посидеть свободно, без оглядки. Это уже частичка воли». Матвеева погладила его по руке. «Вот, Юра, и расстаемся с Колымой. Удалось выхлопотать разрешение на выезд Николаю. Помог институт. Опубликовали часть работ. А не жаль уезжать. Я так привык, что не представляю, как и уеду. 15 лет прожил. Москва чужая. Знаю, скучно будет, но так надо». «А как же Анатолий?» «Устроили на разведку. Он скоро освободится, да и Марина рядом». «И верно, кто бы мог подумать», — улыбнулся Колосов. «Сильная женщина с характером. Отец ее, старый большевик, сумел вложить в нее все лучшее, чем обладал сам. Горячая она очень. При аресте отца не сдержалась, вот и все ее преступление». «Я рада за Анатолия». Матвеева взяла стопку, посмотрела на свет и протерла полотенцем. «Валю сюда надо, Валю». «Все еще думаем», — — уклонился от ответа Юрий,